Швед зычно крикнул по-своему, вошел часовой. «Тебя проводят в опоз, связы пать больше не путают. Однако и без приклята не останешься, потому путь благоразумен». Командир 5 минут что-то втолковывал часовому по-шведски. Узнать бы, о чем говорят, все-таки речь обо мне, но, увы. Часовой толкнул меня в спину, указал на дверь. Мы шли по лагерю, и я внимательно разглядывал вражеский бивуак. Надо запомнить, что, где, для будущей работы сгодится, ну и чтобы в случае чего успешно сделать ноги. Мы подошли к опушке леса. Здесь укрывался обоз, стояли телеги с высокими колесами, крытые плотной тканью, вроде толстой холстины или брезента. Занятно, у наших я такого не видел. Лошадей не было, скорее всего, паслись вдалеке, чтобы не загадить территорию. Часовой сдал меня с рук на руки и коротышке в мундире с очками на носу. Я даже удивился, и более простые лорнеты и у русских дворян иногда встречались и стоили бешеных денег, а тут... Круглые очки в металлической оправе. Чудно! Коротышка на ломаном русском спросил. — Свать? — Юрий. — Хирург? — Да. — Есть гуд. Будешь работать со мной, слушать меня, подчиняться только мне, мое имя Якоб. Вот эти 3 фуры наши, что в сумке? — Инструменты. «Интересно, открой!» Я поставил сумку на телегу, открыл. Якоб перебрал инструменты. Некоторые я смотрел внимательно, спросил назначение. Я пояснил. «Неплохо. Пойдем, посмотришь мои». Якоб подвел меня к фуре, откинул крышку одного из ящиков. Инструментов было много. Выглядели они попроще моих, но качество, качество просто отменное. Отличная сталь, полированная до зеркального блеска, соединение без зазоров. Я покрутил в руках один из них, вздохнул. Мой вздох не остался без внимания. Якоб самодовольно засмеялся. «Швеция — великая страна, у нее лучшие инструменты и хирурги. Армии короля Карла нет равных, — хвастливо заявил он. Ну-ну, посмотрим, каков ты в деле. Якоб показал, где кухня, где палатка, в которой оперируют раненых. В палатке 2 высоких стола. Над ними по 2 керосиновые лампы. Здорово! В России пока все по-лапотному. Меня накормили... Причем солдатская пища не отличалась от нашей. Каша с мясом и нечто вроде эля, слегка хмельное кисловатое пойло. Не думаю, что качество его высокое. Начальству наверняка подавали лучше. Должен заметить, что меня приятно удивила организация лагеря и быта. Взять хотя бы медиков. У них свои фуры, палатка и отличные инструменты. У нас кого только нет в обозе. Менялы, маркетанты, купцы, а лекари — от травников до зубодеров. А вот хирургов нет. Того специалиста, кто более всего нужен в воюющей армии, нет. И не скоро будет. Насколько я помню историю, впервые всерьез взялся за медицинскую службу в армии Николай Пирогов. Умелый организатор, великолепный хирург и анатом, положивший начало военно-полевой хирургии, спасший много жизней защитников Севастополя на Крымской войне, значительно опередивший свое время. Пока не был раненых, я знакомился с инструментами, предоперационной подготовкой у вечных, чем обезболивают, чем и как обеззараживает инструмент и рану. И вот здесь я очень удивился. Хваленные шведские медики лишь стерилизовали инструменты над огнем. А кожу перед операцией ничем не обрабатывали. Для меня это был шок. Я поинтересовался, а много ли на гнойнии бывает? «Хватает», — нехотя признал Яков. «И конкретно не обходит стороной. Ампутируем руку или ногу, а если на живот перекинется, раненый умирает». Я принялся рассказывать об инфекциях, о стерилизации инструментов, о обеззараживании кожи. Яков лишь усмехнулся. «Если чего-то нельзя увидеть, то этого не существует. Хочешь лечить так, как привык в лапотной России, лечи. А меня учите рассказывать и не болится не надо». «Ну и бог с тобой, время все поставить на свои места». А дня через два в полевой лазарет начали поступать раненые. Ни один, ни два везли целыми повозками. Видимо, шли жестокие бои. Яков поступал по-простому. Кого первого принесли, того и осматривал и лечил. Я же сделал по-другому, так, как учили в институте. Обошел фуру, быстро осмотрел раны, самого тяжелого с серьезными ранениями, велел положить на стол в первую очередь. Дал раненому опия, разрезал и бросил на землю мундир. Тщательно обтер будущее операционное поле самогоном. Оперировал своими инструментами. Я к ним привык. Закончив операцию, перевязал, воина унесли. Я указал на второго, затем на третьего, дело пошло. Шведы, что привезли раненых, уже знали, что я русский, но враждебности не проявляли и слушались беспрекословно. Ледок настороженности к чужому врачу, ощущавшийся вначале, быстро таял. Наступил полдень. Яков бросил работу, хотя раненые еще были, вымыл руки и сказал: «Хватит работать, пора петать». «А как же раненые?» «Полдня ждали, подождите еще. Я устал, хочу есть. Надо немного перевести дух». Хотя он оперировал за соседним столом, но мы оба поглядывали, что делает другой. Он, чтобы убедиться, что я умею делать, я же, в свою очередь, хотел оценить его уровень. Если я старался выполнить операцию, пытаясь сохранить руку или ногу, то Яков обращался с ранеными более жестко. Ампутировал по суставу руку или ногу, бинтовал следующий. Брат-коллега, это халтура. Раненых он обработал больше, чем я, но я не отрезал ни одной руки или ноги. Яков вопросительно глянул на меня и ушел. Я же продолжал работу. К тому моменту, когда сытый Яков, довольно улыбаясь, вернулся, я закончил работу. Со стола после операции снимали последнего раненого. — Ты так быстро справился? Очень хорошо. У нас есть повод выпить за твой первый рабочий день. Мы прошли в его палатку. Яков достал кувшин вина, кружки. Не спеша, за разговорами об операциях, мы его выпили. «Пойду посмотрю раненых», — поднялся я. Яков сильно удивился. «Чего их смотреть? Отрезанную ногу ведь ты не вернешь». «А если у осложнения, у кого-нибудь кровь не останавливается?» «Значит, так угодно Господу». Яков перекрестился на католический манер двумя пальцами и слева направо. «Я все-таки пошел и осмотрел оперированных мною раненых. Меня так учили, и я всегда так делал. Это залог раннего обнаружения осложнений, можно сказать, позволяет увидеть нарождающуюся проблему в зародыше. Еще больше удивились раненые. У них так не было принято. Лежали они в деревянных избах, их покормили, как было положено в армии. Но вот санитара, чтобы принести воды, помочь раненому сходить в туалет, не было. Я пошел к Якобу, просить, чтобы нам выделили одного человека по уходу за раненым. — Да что ты такое говоришь? Здесь армия, а не госпиталь монашек-кармелиток. Может, им еще и шлюх привезти? Даже и не заикайся. — Ну и черт с тобой. Пойду к начальству повыше. —